А откуда мы знаем? Может быть, ты его только что отключил перед нашим приходом, а? Нет, за такое дело надо штрафовать. Стенин опять обернулся к Павлинову. И я так думаю, кивнул тот. Пока капитан Стенин составлял акт, Павел Семенович убирал банку с маслом, тряпки, брезент, все это он совал в смотровую яму, обделанную бетоном, и виновато бормотал. Надо же, как все обернулось. Они всегда лежали у меня в смотровой яме, бетонной. Это я с работы заспешил и не успел прибраться. Ну чего ты хлопочешь? Или не видишь, они с целью пришли, сказала Марья Ивановна. Правильно, напрасно беспокоитесь, согласился Павлинов. Гаражом пользоваться все равно не разрешим. Вот, подпишите. Стенин протянул акт Павлу Семеновичу. Я ни в чем не виноват и подписывать не стану. Если вы подпишете акт, то заплатите штраф и получите недельный срок на пользование гаражом. Если акт не подпишете, мы сейчас же опечатаем гараж вместе с машиной. Стенин вынул коробочку с печатью. Печать была на цепочке, да еще с брелком в виде эмалированной мартышки. И пока Павел Семенович вытирал масляные руки, Стенин поигрывал брелком с печатью. Все притихли. Наконец Павел Семенович вынул ручку и поставил подпись там, где сделал ногтем отметку Стенин. После этого он ни на кого не смотрел, будто ему стыдно стало, поспешно открыл капот и уткнулся в мотор. Когда Павлинов со Стениным ушли, Мария Ивановна окликнула его. «Ну чего ты там копаешься? Пошли обедать!» Павел Семенович не отозвался. Мария Ивановна зашла от капота и увидела, как у него подрагивают плечи. «Да что ты, Господь с тобой! Что ты, Павлуша? Разве так можно? Вот погоди, мы в Москву съездим. Найдем на них управу». Она обняла его одной рукой за плечи, а второй, как маленькому, прижимала голову к своей груди. «Мне, Маша, то обидно, что я своей рукой подписал их фальшивую бумажку. Выдержки не хватило», — всхлипывал Павел Семенович. Глава 13. И приснился Павлу Семеновичу чудный сон. Будто бы попал он на прием к самому главному богу Саваофу. Подошел он к тому зданию, где висит дощечка медная с надписью про писателя Салтыкова-Щедрина. Не успел толком постоять, надпись разглядеть, как толстые двери с бронзовыми ручками сами растворяются перед Павлом Семеновичем, и милиционер, тот самый, что на них с Марьей строго посмотрел в первый наезд, теперь сам зазывает его, фуражку снял и кланяется через порог. «Заходите, мол, Павел Семенович, давно вас поджидает сам хозяин». Ладно, вошел Павел Семенович, а перед ним вырос секретарь Лаптев. Своей твердокаменной ладонью берет Павла Семеновича под локоток и ведет по широкой беломраморной лестнице, засланной красным ковром. Поднимаются они на второй этаж, а там народу, народу пушкой не пробьешь. И все сидят чинно вдоль стен и ждут своей очереди. И тишина, как в церкви, только что службы нету. А посреди большой залы стол. Сидит за ним тот самый старичок, сторож с мукомольни из Стародубова. Как увидел он Павла Семеновича, так сразу вскочил и к нему. Берет его под второй локоток и говорит: «Пожалуйста, Павел Семенович, вас ждет сам». «Это с какой стати? Он же без очереди». «Запишите его в список на общем основании», — закричали, заволновались посетители. «Товарищи, товарищи, нельзя его на общем основании», — сказал старичок. Все ж таки у него сноха, бывшая гражданка ГДР.